Глава 14. Как и предполагал Сухмед, на краю лагеря, где располагалась главная ставка фойской армии, находилась площадка для летающих кораблей. Когда летящее облако подходило к этой площадке, фойская обслуга вдруг принялась на все лады ругать неумелое общение с гондолой, рулями и всем прочим, но место все-таки дала. Вернее, не прогнали с места, которое летящее облако заняло, хотя раздраженные голоса звучали громко и откровенно, вызывающе даже после того, как его плоское днище уместилось на песке и с борта упали сходни. Сухмед, сойдя на землю и подождав Лотара, пояснил шепотом: «Мы нарушили какой-то их протокольный параграф. Смотри, господин мой, мы попали в страну протокола и неукоснительного соблюдения этикета. Долго мы не продержимся. Этикет не самая сильная моя сторона. Кроме того, за те несколько веков, что я не был в Поднебесной, у них, вероятно, все здорово изменилось. Нам нужно всего лишь поговорить с их командирами, а потом... Да, хотелось бы знать, что будет потом. Ну ничего, что-нибудь да будет». Лотар, придерживая крохотную шкатулочку с посланием императора, ухитрился другой рукой распустить штандарт посланника. И все разом изменилось. На площади установилась такая тишина, что стало слышно, как скрипят в шарнирах крылья неприземлившихся летающих кораблей. «Ну, что теперь?» — спросил Лотар, почти без слов, одним усилием сознания. «Подождем, кто-нибудь да появится». И впрямь из ближайшей палатки вдруг вылетел высокий, совсем не желтый, а скорее красный, как перец, фой, и побежал к ним, застегивая на ходу перевязь и что-то с хрустом дожевывая. Подбежав, краснорожий присел в очень низком поклоне. Сухмед сделал надменное лицо и чуть-чуть качнул головой. Лотар давно знал, что он так умеет, но не предполагал, что старик добьется такого совершенства. «Ну и правильно», — решил Лотар, «а то еще ошейник вылезет из-за высокого воротника. Тогда все сразу провалится. Кстати, телохранитель, поддерживающий штандарт, клоняться не должен», — возникло в его сознании. И он очень вовремя успел остановить готовую склониться голову, еще больше расправив плечи и выпятив грудь. Сухмед о чем-то живо заговорил по-фойски. «Здорово», — почти с восхищением подумал Лотар, «может и получится». «Хорошо, если бы получилось. Не хотелось бы возвращаться сюда ночью, как шпионом». Краснолицый еще раз поклонился и что-то ответил. Потом повел их, поминутно оглядываясь и оглашая воздух воплями, очень похожими на ослиные, которые должны были объяснить всем и каждому, кто их слышит, что в лагере появился императорский посланник. Пока они шли между рядами шатров, направляясь к самому большому, сшитому из грубого, но очень красивого небеленого шелка, затканного какими-то чудными иероглифами, Лотар ментальным усилием спросил Сухмеда, о чем они говорили. Сухмед наклонился к нему и негромко ответил: «Лучше поменьше сигналь, господин. Здесь полно монахов, которые будут посильнее иного мага. Можно засыпаться. Я сказал ему, чтобы он доставил нас главнокомандующим, и что никому нельзя подходить к моему кораблю». «Он ни о чем еще не спрашивал?» — одними губами спросил Лотар. «Ну, спросил, почему у меня такая маленькая свита. Я ответил, что размеры корабля не позволили взять всех положенных по этикету людей. А кроме того, пара матросов подхватила непонятную болезнь. Нас, — объяснил я, — защищает от болезней послание дракона, а за остальных ручаться нельзя». «Послание кого?» «Дракон! Таков официальный разговорный титул императора».